Отче Святый, благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя за волны. Я благодарю Тебя, что сегодня море неспокойное, а есть настоящее море, и мы можем наслаждаться этим. Боже, я благодарю Тебя за разнообразность в нашей жизни, что иногда мы не дома, а мы находимся не в своей тарелке. Я благодарю Тебя, Боже, сегодня за то, что сегодня Твое Слово приведет нас в новое, непривычное место, где мы будем разбираться в реальности жизни. И я хочу, чтобы Ты открыл нам новое измерение. Боже, мы нуждаемся в том, чтобы Ты показал нам путь и смысл того, что мы здесь делаем на земле, потому что этот мир гибнет. И Ты открываешь, что мы были созданы для совершенно другой жизни, для вечной жизни, для жизни, где нет зла, где нет коррупции, где нет болезней, где нет трудностей. Нам это очень трудно понять. И потом Ты сказал, чтобы мы жили по-другому в этом мире, где это все есть навалом. Как нам жить, зная, что мы играем по другим правилам? Пожалуйста, Боже, открой нам сегодня. Молимся во имя Твое. Аминь. Начинаю с анекдота. Я специально сегодня не взял часы. Анекдот такой. Что значит для проповедника, когда он смотрит на часы? Абсолютно ничего. Это что значит? Ваня будет долго говорить. Ну, для некоторых из вас будет долго. Для других, возможно, будет мало. Для других вообще вы позовете меня после проповеди и скажете, я хочу с тобой на улице, как мужчина, с тобой разбираться. Ну, я надеюсь на не только духовную тогда поддержку после собрания, я надеюсь, что кое-кто выйдет со мной и хоть станет стеной, чтобы не отомстили. Давайте откроем сначала Евангелие от Иоанна, 10 главу, очень известный стих. Может быть, вам не надо открыть, может быть, это просто у меня плохая память или из-за того, что я волнуюсь. 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вчера кое с кем мы обсуждали понятие жабы. И для украинцев почему-то жаба давит, это значит что-то глубокое, какой-то философский взгляд. Для австралийцев вообще понятие жаб, у нас так много жаб. Австралия это остров, где у нас нет соседей, у нас есть океан кругом. И получается, если какие-то болезни или проблемы которые неестественные, их привезли. Короче, в Австралии у нас такой климат, где люди тоже любят сладости. У нас нет свеклы сахарной, у нас есть сахарный тростник, который привезли из Южной Америки. Мы любим это, высоко растет, и каждый год мы получаем свой сахар от тростника. Но вместе с этим тростником появились жуки, которые, ну, они не должны там быть, так как и тростник не должен там находиться, но мы хотим сладости. Жуки появляются. И ученые решают, давайте поедем в Южную Америку, и мы посмотрим на то, какой есть естественный враг у этих жуков. И они нашли кого? Жабу. Привезли эту благословенную жабу. Они начали, как у себя, дома чувствовать, и начали размножаться. Ой, как размножается хорошо в моем штате. Дело в том, что такая маленькая проблема, техническая проблема. Жук летает, живет в тростнике, наверху. У жаб крыль нет, оказывается. И они живут внизу и иногда делают очень плохую попытку прыгать. Ну, они обычно прыгают, ползают, но размножаются очень хорошо. Короче, плохое решение для нашей проблемы с этим жуком. И другая проблема. Они ядовитые. они ядовитые не тем, что они кусают людей. Нет, у нас такие же. Все остальное в Австралии кусает людей, и они погибают. Но жабы не кусают людей. Но все, что их касается или кусаются, тоже моментально умирает. Мы потеряли кучу змей разных видностей. Дело в том, что когда змея, он кусается, все, он получает яд от жаб и умирает. Есть другие змеи, которые не кусаются, они давят эту жабу, но они почему-то глотают жабу головой вперед. А вы знаете, что жабы, они надуваются, и получается, создается как воздушный шарик. И душится эта змея. Ну, слава Богу, что нашлась один вид мудрых змеев, которые они с правильной стороны подходят к жабе. И они давят снизу вверх. Я уверен, что вы слышали о примере, когда брали для научных исследований жабу, и они в кастрюлю положили. И они хотели показывать, что если вы будете нагревать кастрюлю с жабой очень медленно, то жаба не выпрыгнет. А если быстро нагреть, жаба сразу чувствует, что что-то здесь не то, и выпрыгивает из кастрюли. Дело в том, что враг работает по-разному в нашей жизни. Иногда есть сразу давление, и мы говорим, нет, мы не хотим, и мы убегаем оттуда. Мы говорим, это зло, мы не хотим этого. Но потому, как в основном дьявол потихоньку работает в нашей жизни, мы даже не понимаем, что мы варимся в собственном соку. И в конце концов, то, что нам показалось, что хорошо, когда холодно на улице, чуть-чуть тепло у нас в кастрюле, потом еще жарче, но мы уже привыкли там быть, и в конце концов, то, что нам показалось было хорошо, это причина нашей смерти. И реальность в том, что Бог предупреждает, что пути этого мира идут к естественному завершению, к логическому замрешению, она не может быть по-другому. Человечество погибнет, если не будет прямое вторжение Иисуса Христа, когда Он вернется. Он спрашивает, будет ли вообще вера находиться на земле, когда Он придет. Но не осталось бы никакой плоти на земле. Многие люди сейчас в нашем процессе глобализации, мы думаем о нашем благополучии, мы думаем о том, чтобы как быть успешными, мы хотим, чтобы нам было хорошо, но реальность в том, что с каждым днем все меньше и меньше времени останется. Мы застали время на Украине относительного покоя и мира, в отличие от того, что сейчас в других странах происходит, и мы увидим все больше и больше и больше этого. И некоторые вопросы, которые вроде бы для нас важные сегодня, если бы что-то изменилось глобально за один день или за одну неделю, многие из ваших проблем бы отпали навсегда. Мир меняется огромной скоростью, и человечество идет к этому логическому пропастью. И я хочу, чтобы мы делали шаги назад и могли более глобально смотреть на состояние человечества, на наш век и на то, Боже, к чему ты на самом деле готовишь нас? Враг хочет поиздеваться над нами, и в конце концов мы умрем, погибнем. Иисус пришел, чтобы у нас была жизнь, и чтобы у нас была жизнь с избытком. И вот здесь главная для меня проблема. Моя проблема в том, что я думаю, что я знаю, что мне хорошо. И вы то же самое думаете. Вы думаете, что вы знаете, что лучше для вас. Чуть-чуть больше денег. Чуть-чуть более стабильной жизни, чуть-чуть лучшее послушание детей, чуть-чуть умнее муж. Кстати, это не шутка. Последнее. К нам пришли женщины в церковь с большими проблемами. У них были мужья, которые по 15, 20, 25 лет пили. Все пропили. Практически. Ужасное состояние. Они приходят, и у них есть огромная нужда. Правильно, есть нужда. Приходят и говорят: «Боже, исцели моего мужа, спаси его. Я не верю, что это возможно, но я молюсь». И Бог начинает делать чудеса. Потом что происходит? Муж кается. На несколько недель или месяцев есть рай на земле для этой семьи. И потом опять все идет вниз. Что происходит? У женщины была нужда спасти мужа. Что она хотела? Она хотела покоя в семье. А когда она это получила, она не была готова к новым правилам игры, где она должна научиться отдавать власть обратно мужу. Все было на ее плечах. Распалась бы семья без ее участия. Это как мужья на фронте воюют с немцами, женщины все делают. И картошку копают, и детей наращивают. И боеприпасы носят. И все одновременно. Картошку налево, снаряды туда направо, еще ребенка здесь. И они привыкли все делать. И после войны что случилось? Мужи приходят, они не нужны. Они по разным причинам начинают пить, все обратно по старой украинской схеме. И здесь мы видели печальные результаты того, что мы думаем, что нам важно. Да, она получила то, что она хотела, покоя. Но она думала дальше, что она привыкла. Власть должна быть в ее руках, все должно быть по-прежнему. И что случилось? Тем, что уже муж трезвый, он видит, какая ситуация, и он пытается хоть как-то, он прогоняется из дома. Очень печальная ситуация. В моей жизни немножко было по-другому. Я хотел стать военным летчиком. Когда мне было 4 года, над моим домом в селе, где я жил, вдруг такой шум был, такой огромный шум, и я выбегал из дома от страха. У нас была крыша металлическая, и этот звук вообще вибрировало всю крышу, и это как барабан, только металлическое. И я выбегал на улицу посмотреть, что происходит. Это гром или что? И пролетело два истребителя, очень мощные бомбардировщики. И я решил: вот это я хочу. Я хочу стать военным летчиком. О, престиж будет. У меня будет классная работа. Я могу похвалиться всем. Таких приключений. Я могу по всему миру лететь. Врагов бомбировать. У меня будет форма. О, я буду красивый в форме. С погонами, в фуражке. Девушки на меня будут смотреть. Пришел день, когда я окончил школу. Я поступал в военную академию, и я заболел ветрянкой. 17 лет прожил, и как раз перед экзаменами для поступления в военную академию, где вот смысл моей жизни, я заболел ветрянкой. И я понял, что Бог играет в нечестную игру со мной. И это правда. Он не хочет по правилам вашим играть с вашей жизнью. У него есть свои правила. И это до вашего спасения, и это после вашего спасения. Бог хочет честен сам с собой играть, а не с вами. Мне дали возвращаться, сдать эти экзамены, меня предупредили, что в этом году они уже всех выбрали, кого они хотели. Поэтому, по оценкам все было нормально, но сказали: у тебя есть один год, иди поработай, учись, как лететь, делать какие-то уроки, они были очень дорогие, или там ездишь по миру, узнавая немножко больше о мире, у тебя есть один год, чтобы повзрослеть, потому что странное такое дело, мальчику 17 лет, а когда ему уже 18 с половиной, он сидит за руль, за шторм, да, я не знаю, что у нас руль. И ему дают управлять такими игрушками, которые стоят десятки миллионов долларов. Конечно, здесь что-то, какое-то несоответствие. Я обращался к папе: папа, мне дали один год, условно. Помоги мне, пожалуйста. У папы никогда денег не было. Он пошел, помолился. И он отозвал меня в сторону через пару дней, он сказал: мы согласны с мамой помочь тебе платить за уроки, но ты знаешь, если ты не станешь военным летчиком, как ты хочешь, то ты должен стать миссионерским летчиком. Я чувствую, что мной манипулируют. Так нечестно, эти комары в этих джунглях, никаких погонов, никакой фуражки, никаких девушек. О, Боже, почему? И я начал молиться, и я решил: Боже, если ты любишь меня, и у нас всех есть свои неправильные вероучения, ересь называется, мы верим в то, что мы хотим, и мы готовы на все ради этого, мы готовы манипулировать Богом, чтобы у нас получилось так, как нам хочется. Не так ли? Я сделку сделал с Богом. Опять ошибка. Бог готов на любые сделки, но не ожидайте, что Он по вашим правилам будет играть. Он готов, чтобы любой ценой Его воля исполнилась, поэтому на сделке Он готов. Я должен был отдать Ему год моей жизни. Я приезжаю на Украину, помогаю с системой школ, которые я закончил. Я галочку получаю: Боже, я отдал тебе год, я помогал развивать твое царство, сейчас, пожалуйста, как мы договорились, ты помоги мне стать летчиком так, как я должен был. После первого года, однако же, я понял, что я не закончил свою работу тут, и мне надо было второй год. Бог согласен, сделку, хорошо. Со второго года на третий год идет. И вдруг я начинаю видеть, что тем, что я должен был на время откладывать свои желания и отдаваться Богу, у Бога лучше получается управление моей жизнью, чем когда я за руль садился. И я нахожу это уже 15-й год на Украине. Раньше я молился, когда я попал в Богом забытое село Кагарлык под Киевом. Боже, я готов помочь этому пастору, но когда пастор уехал и оставил меня пастором на пару месяцев, все было хорошо. До тех пор, пока он мне электронное сообщение написал, что: Ваня, я не вернусь быть пастором. И я вижу, опять Бог мной манипулирует. Кстати, апостол Павел то же самое получил. Какое послание? Помните, что он пошел в Дамаск, и он должен был разбираться там с верующими. И бедный это Анания, да, он получает пророчество от Бога, слово знания, и он должен идти к этому Павлу. Конечно, не хочет туда идти, потому что он знал, какой Павел. А Бог говорит: нет, ты иди, он получил видение, он слепой, он ждет человека по имени Анания. И потом Бог говорит что-то еще: этот Павел должен страдать за меня и знать, что это такое. И я думаю, у Анании, может быть, было такое скверное удовольствие передавать именно ту часть информации. Но возложил руки брат Савел, я пришел, чтобы ты получил дар Духа Святого, мы тебя крестим, ты получишь свое зрение, но и ты будешь страдать, ты будешь знать. И мы получаем по тому, как мы отдавали Богу. И я должен сразу признаться, что я играл в игру жизни манипуляцией. И Бога это устраивает. Я не знаю, какие у вас секретные, тайные дела, с Богом тайные желания, но Бог готов в эти игры играть. И Он никогда не проигрывает. Никогда. Бог начал хорошее дело, и Он хорошее свое дело по-своему закончит, но не по-твоему. Хорошо, давайте возвращаемся к нашему посланию к римлянам. 13 главу. Мы уже 12 закончили, спасибо Боди. 9 стих по 21 в 12 главе – это отличное место. Сами разберетесь. Если у вас есть проблемы с духовной жизнью, о том, как нам жить практически во Христе, читайте сами, и вы увидите много здесь. Как поступать с другими? Как вообще жить. Но заканчивается 21 стихом. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вы когда-либо можете представить ситуацию, что играют две команды в футбол. Играют в футбол две команды, но одна команда играет ногами, а другая играет руками. Иногда, как верующие, я представляю, что это я учусь играть ногами, и весь мир против меня и моей команды и бросает, куда хочет. Поднимают, бегают, как в регби, и бросаются, и это нечестно. И мы играем в эту жизнь, где, ну, Боже, я хочу хоть немножко успеха иметь, я хочу хоть немножко покоя, я хочу видеть правила, и я хочу, чтобы мне было хорошо. Я хочу стабильность. Я хочу, чтобы я знал, как другие играют, и я буду знать, как играть. И Бог говорит, знай, что не по твоим правилам будут играть. Вот тебе стабильность. Стабильность будет так, как было в римском цирке. Вы когда-либо видели, смотрели фильм «Гладиатор», да? Там пришли люди наблюдать за гладиаторами. Было несколько групп людей, которые в группе зрителей. Были очень бедные люди, которые ждали от императора хлеб, поэтому они пришли получить, и им бросали хлеб, и им было хорошо. И как раз они увидели заодно, как гладиаторы убивали друг друга. И хлеб, и развлечения в одном. Люди другие, более зажиточные, им было скучно, обычная жизнь. И когда, ну, уже давно они не думали о повседневной нужде, они начали заниматься непотребством. Они начали заниматься неестественными вещами. И когда они пришли на этот цирк, они кровожадно ожидали, как будут отрывать головы и даже нужные части тела. Пальцы, носы. Это было такое зрелище. А сегодня, оказывается, по программе гладиаторы не выступают. У нас выступают звери, которые будут пожирать христиан. И я вижу футбольное поле. Звери просто делают по-зверскому, но выходит верующий там, вы выходите. По какой-то ужасной участи там, судьбы вас поймали и вытаскивают туда. И вы стоите, и у вас будет один выход из этого лежачим, мертвым. Как вы будете поступать? Вот стоит конец тысячи, десятки тысяч орут, мы хотим видеть, как... И верующие стоят. Вы стоите. Вы можете поднять кулак и говорить, это нечестно. Так со мной нечестно поступают. Я должен был быть на рыбалке. Я должен был воспитывать своих детей. Я должен был быть успешным в бизнесе. Но меня споймали на домашней группе и вытаскивают сюда. Я не закончил со своей жизнью. Я хочу жить и с Богом, и я хочу жить стабильной, прекрасной жизнью. У вас уже другой выбор. Как умереть? Как принести живое свое тело в жертву? Как достойно умереть? Вы можете в бунте против силы века сего, и это было бы справедливо. И это, кстати, то, что ожидали бы зрители. Они хотят видеть, как ты дерешься до последнего против этого льва, без меча, без защиты. О, вот это классно! Лев всегда выиграет. А верующие принимали очень часто совершенно другое. И я хочу просто плакать, когда об этом думаю. Они приходили, чтобы лицо видно было, черты лица. И они стояли или перед императором, или перед зрителями. И они стояли в полном покое, или поющие гимн Иисусу Христу. Что Он достоин, что Он их спас. И что происходит? Сегодня люди говорят, умрите, мерзкие, умрите, собаки, мы вас ненавидим, вы ужасные, вы недостойны иметь место среди нас. О, вот этот лев идет, о, классно, какой прием. А завтра? До завтрашнего дня что-то происходит. Начинает что-то происходить в людях тут. У них была причина жить. У них был смысл. У них что-то было, чего у меня не было. И они спокойно отдавались в бессмертие. Они были готовы умереть. И многие зрители, бедные, которые попались там по нужде, что хлеб им нужен, и другие, которые хотели на зрелище смотреть, начинается что-то здесь в сердце происходить. И уже неверующие говорят, с нами неправильно поступают. Мы играем в игры по чужим правилам. А те зрители начали говорить, так нечестно. Мы хотели одно, а мы видим что-то совершенно другое. Они даже не боролись против коррупции. Они даже не подняли кулак и сказали гадость. Такая же картина, как у Иисуса на кресте с этими двумя разбойниками. Сначала оба плевались, ругали. «Если ты Сын Божий, то помоги нам». Сойди с креста, помоги нам. Один в конце концов сказал, ты что не понимаешь? Ты что не понимаешь? Мы сейчас погибнем. Он не должен быть тут. Он, наверное, есть тот, о котором говорили. Он не тот, который может нам спасти. Но он играет ради другой цели. 13 главу. После 21 стиха, где написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. существующей же власти от Бога установлены. Посему противишься власти, противится Божию установлению, а противишься сами, навлекут на себя осуждение». Следующие стихи мы оставим. Пятый. «Потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому обрак – обрак, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Сразу у наших людей, украинцев, возникает: а как насчет коррупции? А как насчет этих безумных налогов? А как насчет этих Мы же живем в стране, где мы должны богато жить, а мы живем в нищете, потому что они. Я согласен. А что Бог говорит? «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Я не буду говорить вам подробности, но я хочу, чтобы вы копались в том, что Бог хочет от меня, пока я живой, ради того, чтобы Он мог как можно больше славы получить. Потому что в следующей жизни не будет борьбы против коррупции. Не будет этого соприкосновения всемогущей святости с этой с мерзостью. Не будет. А мы как раз живем именно на этой плоскости. И вопрос: что Бог хочет? Я знаю, что хочется жить спокойно. Я знаю, что хочется иметь стабильность. Я знаю, что хочется много чего, что в реальности, в этой жизни не будет в полной мере. Это просто физически невозможно. Не будет. Ваше желание, ваше сердце желает того, что только небо может дать. И даже это есть у неверующих людей. Они знают, что у них есть пустота, и им что-то надо, и они идут за тем, что они думают более привлекательно. И все равно не получат того, чего они хотели. Многие жалуются на властей, что они так много крадут. А я нашел в своем опыте предпринимательства, что все крадут по доступу. Это как анекдот, где друг объясняет своему другу, что меня берут мясником на рынке. И мне объяснили все эти правила, что я должен делать, и классно, и сказали, и мне даже зарплату будет давать. Люди жалуются на тех, потому что у них по несправедливости судьбы получается легче красть. А мне надо так морочиться, чтобы что-то в левый карман положить. Представьте этого человека, когда он растет, как он будет по-другому поступать? Не будет. Потому что суть вора, что делает? Ворует. Суть такая. Проблема не с властями. Проблема в людях. Украина должна богато жить. Согласен полностью. Кроме одного, человеческий духовный фактор. И мой вопрос: какова ваша роль, живя тут, среди этого? Должны ли мы бороться за справедливость? Должны ли мы жаловаться об этом? Чем мы должны отличаться от этого мира тьмы и века сего, будучи детьми света? Чего Бог хочет добиваться от нас? Какие его достижения, которые он наметил для себя? Отдавайте всякому должное, не потому, что они заслуживают это. В моей церкви не я учу такое учение. Другие ведут, они говорят: ребята, уважайте пастора не потому, что он хороший, а потому, что он пастор. Бог его поставил. Уважайте вашего мэра города не потому, что он делает добро. Он будет отвечать за свое. Очень часто мы сомневаемся в том, что Бог будет справедливо поступать. А если бы мы знали конец всего, мы бы умоляли Бога о милости. Это правда. Что касается себя, я хочу милость. Что касается его, я хочу справедливость. Мы опять играем в двойную игру. Не может пресная вода, колодец пресной воды производить хорошую питьевую, соленую воду и наоборот. В Кагарлыке мы хотим артезианскую скважину сделать, и мы знаем, что будет хорошая вода. Сюда приезжают, написано: скважина, не пейте эту воду. Почему? Соленая. Мы же рядом с морем. Как раз это было в Австралии. Всю жизнь я объяснял людям: ну, мой папа, он такой умный, он занимался разными делами, он сделал скважину, и потом ему особый фильтр надо придумать для того, чтобы вода была питьевая. И люди говорят: ну, это же артезианская вода, она же должна быть чистая. Да, ну, в 10 километров у нас океан, и все соленое. Подводные, подземные воды, какие будут? Они будут соленые. С вами мы должны решить, по каким правилам нам играть. Или по миру, где вы будете медленно вариться, как бедная жаба, и в конце концов все равно у вас будет ясный выход. Или мы решим отдаваться полностью Божьему учению. Благословляйте президента. Не потому, что он хороший, а потому, что Бог говорит, как с ним поступать. Благословляйте те, которые за кассой. Благословляйте те, которые проклинают вас. Я написал письмо людям, когда нам побили окна. Я говорю: пожалуйста, молитесь. Отвечает мне письмом другой миссионер на Филиппинах. Он говорит: да, нам тоже часто бьют окна. Знаешь что? Ну, наши люди, их соседи бьют камнями. Я уже не жалуюсь. Уже хорошо, спасибо Боже, благодарю. Все, что мне надо делать, идти и поменять стекло. А там ниоткуда не возьмись, сосед идет, и вдруг камень. Сосед так хотел: ты верующий, я тебя ненавижу, я буду улучшить свою прицель, у меня лучше получится. Но это же не цивилизованно. А вы думаете, что дьявол хочет с вами разбираться по цивилизованным образом? Нет, его задача одна, или по-хорошему, или по-плохому, вас погубить. Хорошо. Отдавайте всякому должное по совести. Я не считаю ваши налоги, я не буду говорить вам, что делать, но я знаю, что если вы живете здесь, вы участвуете в обществе, и Бог ожидает, чтобы мы переключились на другой уровень понимания. Это как самолет сидит на взлетном полосе и притягивает земля самолет к себе. Притяжение земли, гравитация, я не знаю, как вы называете. Самолет никак не сдвигается, пока не наберет определенную скорость и вдруг переключается на другие законы физики. Я хочу, чтобы вы поняли, что у Бога есть совершенно другие правила игры, и вы, как самолеты, не должны быть притяжены только к земле все время. Бог создал вас взлететь. Он создал вас, чтобы мир посмотрел на вас и сказал: «Я не понимаю, но у них получается». Почему-то в этой беде, почему-то в этой ситуации, почему-то в этой проклятой жизни у этого человека есть то, о чем говорится дальше в Римлянам. В 14 главе 17 стих написано: «Ибо Царствие Божие не пища и не питье, но праведность, мир и радость вся во Святом Духе». Праведность, мир и радость. Когда температура поднимается, когда давление идет, и это идет на вас и на них, на своих и на чужих, когда с Богом у вас будет Божья праведность, у вас будет Божий мир. Он не сказал, что это будет легко. Но у вас будет что-то, чего нет в мире, так как у этих людей, которые погибли в цирке. У них есть такое богатство, чего нет в мире. И Бог хочет это испытывать на вас, о ваших делах в повседневной жизни. Бог чудом дал нашей церкви в Кагарлыке большое здание двухэтажное. Очень дешево. Это было чудо в 2000 году. И люди, которые наблюдали за этим процессом, некоторые люди сами хотели покупать это здание. В то время надо было обращаться в райдержадминистрацию, а сам начальник был заинтересован в этом здании. Он сказал: «Не суньте свой нос сюда, иначе мы отрежем». Поняли? Не будем. Хорошо. А эти глупые австралийцы не поняли, и они начали заниматься людьми. В этой несправедливости женщина пришла, сказала: «Молитесь, пожалуйста, у нас хотят украсть наше здание, мы как-то в долгах, директор убежал с деньгами, с долгами, заложено в банке, банк хочет свои деньги назад». Мы обращались в райдержадминистрацию, они сказали, они нам помогут, и они: «Ой, как нам хотят помогать», они все забирают. Мы начали молиться. Бог не обещал, что у нас будет это здание, не обещал. Но по ходу действия Бог анонимно дал деньги, дал нам договориться с 160 работниками, с банком разобрались, они даже проценты не хотели, они просто хотели вернуть свои деньги, и мы оказались с этим зданием. И на следующий день, когда начальник райдержадминистрации узнал, нас вызвали в прокуратуру, чтобы проверять документы. Бог не обещал, что у нас будет такое здание. Короче, у нас одни безработные люди в церкви, числом около 30. Никакой работы, никаких доходов. Можно тарелку сколько раз хотите собирать деньги. Нечего взять. Ноль. Анонимно дали деньги, значит, я даже не знаю, куда обращаться, чтобы больше дали. Боже, ты сделал чудо. То есть я даже никем не мог манипулировать, чтобы, понимаете, нам сейчас вот здание есть, надо тепло. Ноль. И мы начали продавать швейные машинки и делать газовый проект. Бог учил меня через этот процесс, и я понял несколько главными моментами. Первый, у меня появился первый ученик. Юра Большой, когда вы в Кагарлык приедете, он тоже иногда в шляпе ходит, мы как близнецы. Ему 130 килограммов, а мне 68. Ну, из-за шляпы можно перепутывать. Мы приходим, и мы заходим, вот этот газовый проект, это не как вам дом газ делать. Это мелочь. Это был целый год, головой об стену, собирая документы, переговоры с людьми: зачем им эти печати, зачем им эти подписи, зачем мы должны за что-то платить, зачем нам эти переговоры. Целый год пастор ничем не занимался, кроме хождения по кабинетам и переговорами с людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к этому газу. Я чуть не с ума сошел, я правду говорю. Строительная компания «Газ» сюда, топочную построили, труба «Газ» сюда. У нас вот трубы вот столько друг от друга. 3 месяца я должен был работать, чтобы мы печатями соединили эти трубы. И я физически не мог понять. И с пасторами я говорю: «Ваня, это Божье благословение. Рано или поздно у тебя будет газ, или Бог тебя заберет домой». И спасибо за ободрение. И я понял несколько моментов. Бог углубляет мое познание украинской культуры. Юра со мной в кабинете. Мы обсуждаем дело, мы должны печать получить. Связано опять, ничем не связано. Выходим из кабинета после этих переговоров. И Юра говорит: «Ваня, что ты понял из этой ситуации?» И я ему открываю, что я понял. Он говорит: «Нет, это то, что он сказал, но это не то, что он имел в виду». И я начал понимать, что на Украине вы играете совершенно по другим правилам. Сказал одно, думает другое, а будет доступ, сделает третье. И это правда. Ваня, разберись, мир за тебя не изменится. Начинай понимать, что если здесь Божие дело будет, это будет выше твоего разума. И я согласен с тем, что Россию умом не понять. Юра начинает учить меня, потому чем живут люди. Мне, как пастору, это надо. А я начинаю его по-духовному. «Боже, нет, получается, я не понимаю». Помолимся, Юра, давай. «Боже, мы не понимаем, почему это происходит. У нас денег нет, и эти люди печати нам не дают, и так далее». Это был мой первый ученик, поэтому вдруг у вас будет какой, вы увидите его, и он прыгает так, я его научил. Суть истории такая. Целый год этим глупым делом я занимался. Целый год. В конце концов, когда мы наконец-то газ получили, я никакого удовольствия не получил. Я не видел Иисуса Христа в облаках. Я не чувствовал себя благословенным. Это было. Открываем газ. О, идет, да, хорошо. Котел включился. Слава Богу. Потом 2 чуда произошло. Первое чудо было, что нам бесплатно дали газ. На целую зиму. Этого не бывает. Особенно это не домашний газ. Это производственный газ. Намного сложнее. Он одинаковый. В 3 раза дороже, в 50 раз сложнее, но все время на ту же кнопку нажимаешь. Бог вступил, денег нет, чтобы топить здание, понимаете? И Он дал нам бесплатный газ на ту зиму. В следующую зиму пожрали эту фирму, конкуренты, нету газа, но Бог дал нам веру дальше вступить. Но другой момент был. К нам гости впервые должны были приезжать. У нас негде было их поселить, и мы через дорогу пошли. Там здание похожего размера. И, кстати, они тоже занимались газовым проектом. И пока мы там обсматриваем комнаты для этих гостей, и мы обговариваем цену, сколько это будет стоить, я вижу лица хозяйки. Она рассказывает, сколько стоит, что есть горячая вода, не сразу под горячую воду обожжетесь. Что-то там, мы надеемся, что шторы поставим до того, как приеду. Нет, это деньги не за одно, то есть не за комнату, а за месяц. Я вижу полностью бледное, подавленное. Я спросил, что это такое? И она сказала: «Представляете, мы целый год занимаемся этим долбанным газом. Я не знаю, чего хотят уже. Мы деньги платили на каждом шагу. Мы уже не знаем, куда деньги девать. А они знают, куда уже прийти за деньгами. И я понял одну. Срок – год. Все остальное зависит от нас. Пройдем ли мы с борьбой, но с Богом? Или будем ли мы делать, как в мире делать? Налево, направо, качать свои права? Мы заходили в 10-й раз уже в комнату архитектора. Этот раз его не было, конечно. Он только там в 8 часов утра. Я захожу, у меня там 10-й раз. Не получается, по какой-то глупости. Я не понимаю, я просто не понимаю и до сих пор не понимаю. И слава Богу, Бог уже дает мне людей, которые могут документами заниматься. Но я захожу туда, в это, я чувствую, я сказал моему контакту там, которая вроде бы занималась для меня, она ничего без начальника не решает. Я захожу и говорю, извините, у меня просто был плохой день. Не обращайте внимания на меня. И она сказала, нет, мы любим, когда ты заходишь, ты не такой, как эти другие. И я понял, что газ здесь ни при чем. Это просто повод, чтобы я 10 раз заходил в один кабинет. И чтобы я жил по-другому. И чтобы они видели соль, такой другой вкус у тебя. И свет. И я представлял себя в церкви. И Бог делает свое дело. Подключайтесь к другому уровню. К Божьему уровню, вы не имеете представления о том, что Бог хочет делать. Не считайте мне ваши налоги, что уже 105% от прибыли надо, не считайте мне. Я знаю одно, а кстати, если Бог призвал вас заниматься бизнесом, мои соболезнования, Бог или призвал вас, или Он не призвал вас, не занимайтесь глупостью. Если Он призвал вас там быть, ожидайте чудеса, ваше познание Бога будет расти и расти и расти. Но не ожидайте то, что мир хочет. Мир хочет куча денег, мир хочет престиж, мир хочет заходить в кабинет и тыкать пальцем, мир хочет другое. Бог хочет работать через вас, через тем, как вы на жертвеннике остаетесь. Если ваше дело заниматься другими служениями, то же самое оно будет. И Бог призывает вас на другой уровень. Отдавайтесь Ему. Хорошо, я не буду долго вас держать. Вчера была семинар для супружеских пар. Такой маленький пример. Юрия 130 килограмм. Пьяница. Обращается несправедливо со своей женой. Они оба делают глупости, ну, поскольку он больше, она носит его синяки. Жаркий летний день. Он в отключке, жарко, душно дома, валяется там на диване в отключке. Он, жена подходит с миской воды и с полотенцем. И она начинает прохладной водой его вытирать. Он нетрезвый. Ну что-то здесь не то. Мне стало вдруг приятно, открывает глаз. Моя жена, она вытирает меня. Мне так приятно. А я сплю, она не видит меня. Что-то в нем начинает менять. Меняется. Прошли месяцы до того, как он покаялся. Но через пару лет женщины приходят. И они говорят, Оксана, мы помним твоего мужа. Он такой ужасный был. Мы видели твои синяки. Мы знаем, ты в общежитии живешь. Мы так жалели тебя. А сейчас мы видим трезвого, полноценного, двигающего мужчину. В чем твоя секрет? И она сказала, я молился о муже, и я начала ему служить. Я начала делать ему добро. И они, о нет, а-а. Наши мужи, они какие, недостойные, такой же ропот, как люди о государстве, так они и о своих мужах. Что-то должно меняться, люди. Подключайтесь к Божьему плану. У него другой подход. Делайте, что должны, и будь, что будет. Если заберет вас домой, раньше, слава Богу. Если он, вы помучаетесь в этом мире немножко, это ничего по сравнению с той святость, с той славой, что, что Бог получает. В моем городе мы начали делать кое-какие разные дела. Мы купили газонокосилки, нет, нам подарили. И мы начали, вы знаете, что такое газонокосилка, да? Это крутится, это коса с мотором. Нашим пацанам понравилось. О, с двигателями, и они ходят классно, но они не любили, как на них смотрели. Ладно, занимаюсь делом. Мы косили такие места, где, ну, видно, что мы никакой прибыли не получаем. Наша задача была делать немножко больше порядка. Мы хотели, чтобы люди начали гордиться тем, что они живут. Значит, сначала убираем мусор, потом начинаем приходить. Я прекрасно понимаю, что никакими добрыми делами, никакими деньгами, никакими другими служением вы не спасете людей. Я не говорю о социальном приятном, социально приятной Евангелии. То есть вы добром, ни деньгами, ничем не спасете людей. Да, это должно быть чудо. Но мы, как отражатели, как люди в чемоданном, с чемоданным настроением, которые идут на небо, вы когда-либо видели человека, который готов в отпуск идти? Работа его не касается, на работе с радостью, поет, ту же работу делать, но думает о чем? О море, думает о романтике, думает, вот вы то же самое, вы идете в рай, у вас должно быть чемодан, у вас уже печати в паспорте есть, что вы куда-то летите. Я знаю, что вам тяжело, но не потеряйте ваш вид. И мы сказали ребятам, ребята, если вы не можете от своего сердца говорить, что, почему вы делаете, что вы делаете, то вы скажите от меня, скажите, наш пастор любит этот город, и у него будет гордость в том, где он живет. Мы не должны отвечать за ответственность многих дел, но мы должны воплощать Божьи стандарты в нашей жизни, Божьи ценности, Божьи приоритеты. И будь, что будет. Когда мы приезжали в Кагарлык первый раз, нас вызвали в райдержадминистрацию. И нас напрямую запретили, нам запретили заниматься всем, чем мы хотели. Религиозной работе нельзя. Гуманитарной помощью нельзя. Образованием нельзя. Список достаточно большой. Женщина ненавидела нас, которая отвечала за все эти дела. Мы сказали, спасибо за вас, ваш вклад, мы, наверное, останемся. А как же вы останетесь, когда вы не можете ничем заниматься? Ну, не переживайте, мы за это деньги получаем. Не, мы не сказали это. Мы сказали, спасибо за ваш совет. Мы, просто чтобы вы знали, наверное, мы не примем. Короче, на нас КГБ, СБУ вызвали. Проверяли документы. Не проверяют документы СБУ. Они там для других задач. Они там, чтобы избавиться. Но по какому-то чуду мы остались. Мы остались там. Иногда мы хотим чудеса успеха. А иногда само чудо – это что мы остались. 5 лет нам не дали ничем заниматься. И я как солдат должен идти по последним приказаниям. Бог сказал идти, и я нового не получил. Он не сказал возвращайся в Киев. Он не сказал ехать в Ялту. Он не сказал вернись в Австралию. Но мы долгое время молились. Боже, здесь мы не понимаем. Почему мы должны здесь остаться? Боже, мы не хотим здесь быть. Что это такое? Знаете, что мы молимся сейчас? Боже, не отвечай на эти молитвы. мы хотим оставаться. Ты начал такое дело, Боже, мы готовы всю жизнь здесь быть, лишь бы Ты был прославлен во мне, несмотря на результаты. Это уже результат. Бог хочет быть прославлен в вас. Заканчиваю с последним примером. Этот благословенный начальник, с которым я ездил на велосипеде в Новосибирск, когда-то мне сказал: «Ваня, я занимаюсь ученичеством. Бог призывает тебя тоже заниматься ученичеством. Но ты не занимаешься ученичеством, ты не учитель. Если у тебя есть один ученик, и он тебя слушает. Это так, как ты не фермер. Если ты когда-то поскрябал что-то там, в почве что-то посеял, и что-то поливал, и у тебя что-то рос. Ты фермер, когда даже ты поедешь в отпуск, ну, 2 дня отдохнешь, но уже там, будучи в Ялте, или в Гавайи, или где угодно, там прекрасное, самое прекрасное место на свете. Знаешь, о чем ты будешь думать? О твоей ферме. О том, что надо землю обрабатывать. О том, что вот эта земля должна иметь служителя над ним. И он должен сеять. В этом году я буду там пшеницу сеять. Вот он не может по-другому. Ваня, у тебя будут ученики, и они убегут от тебя. Спасибо. Ваня, у тебя будут такие попытки, и тебя не поймут. Но Бог призывает тебя ученичеством заниматься. Ты не учитель, потому что у тебя был ученик. Ты учитель, потому что рано или поздно, откуда, куда ни смотри, ты должен заниматься людьми. Ты должен. Ты не можешь по-другому. Хочу с вами тоже говорить о вашем призвании. Бог призывает вас делом заниматься. Не смотрите на плод пока что. Придет плод в свое время. Раньше мы молились: «Боже, хотелось бы, чтобы плод был, но забирай нас отсюда». Сейчас мы молимся: «Боже, мы хотим видеть детей нашего плода. Мы хотим видеть, как укореняется Твое Царство тут». Не смотрите на сегодняшние обстоятельства вашей церкви. Отвечайте на вопрос: я призван ли тут быть? Если да, тогда уже все вопросы остальные – это мелочь. Даже покоряться высшим властям, даже налоги платить, даже чем заняться – это все мелочь. Вопрос: как ты будешь представлять Бога в этом умирающем, погибающем мире, если Бог тебя призвал сюда? Боже, благодарю Тебя за Твое Слово. Извините, если я слишком много от себя говорю. Но я люблю быть тут. Я люблю, что Ты не дал мне то, что я хотел. Спасибо. И я рад, Боже, что Ты не даешь людям, сидящим тут, то, что они хотели. Боже, продолжай не давать то, что они хотели. Только в том случае дай им, если они хотят Тебя, Тебя, Тебя. И все остальное придет в свое время, если Ты захочешь. И будет прославлен в нас. Молимся во имя Твое. Аминь. Спасибо за ваше терпение.